Инфекция страха заражения. Стоит разгуляться какому-нибудь инфекционному заболеванию, так сразу же количество инфицируемых оказывается значительно большим, чем способны выдержать все специализированные учреждения вместе взятые. Главное – правильно выстроить информационную политику. Например, смертность от нашумевшей атипичной пневмонии ничем не отличается от смертности при обычной пневмонии. Но, бог мой, если назвать нечто атипичным и сравнить это дело со СПИДом, то дело пойдет на лад. Всех госпитализируют, марлевыми повязками одарят, завакцинируют какой-нибудь жидкостью. Короче говоря, будет и на нашей улице праздник. СПИД, конечно, это отдельный вопрос. То, что СПИДом часто не заражаются люди, которые годами находятся с больным, вирусоносителем, в самых, что ни на есть, половых отношениях, это мало кого беспокоит. То, что ряд авторитетных ученых заявили, что такой болезни и вовсе нет, также не аргумент. Если мы боимся, да еще так сильно, то мы и от одного вида гомосексуала, или, например, сообщения о возможном переливании крови, умереть можем. Никакого контакта и не потребуется. Да, смертельная болезнь. Впрочем, есть в России другая инфекция, пользующаяся у наших сограждан особенной популярностью. Хламидиоз называется. У нас ею, кажется, каждый второй переболел. Никто не умер, но все боятся, потому что написано, что может эта бяка приводить ко множеству самых ужасных последствий для здоровья. Бесплодию, параличу и даже белой горячке. Урологам, конечно, такая информация приятна. К ним теперь народная тропа зарастать не будет. Судя же по моим пациентам, противохламидиозное лечение, которое они получали, куда тяжелее сказалось на их здоровье, чем сама инфекция. Но особенно их подкосила, конечно, хламидиофобия. Это я уже серьезно говорю. В топе страхов инфицирования есть еще и страх какой-нибудь желудочно-кишечной инфекции. Каждый из нас, перенесший в своей жизни какое-либо весьма неприятное по симптомам заболевание, впредь будет бояться повторения подобной коллизии, как будто бы других болезней нет. В целом это нормально, хотя и глупость, ведь закон парных случаев – это чистой воды фикция. И если нам предстоит заболеть, вероятно, это и будет как раз то заболевание, на которое мы бы никогда не подумали. Но вернемся к страху желудочно-кишечной инфекции. Кишечные инфекции – вещь неприятная. Тошнота, рвота, боли в животе, понос и тому подобное. Немногих это красочное разнообразие симптомов оставит равнодушным. Поэтому нет ничего странного в том, что мы его хорошенько запомним и зарубим себе на носу. Повторения нам не надо. Отсюда и проистекают все наши страхи, что мы съели что-то, что может вызвать желудочно-кишечный дискомфорт, что-то, что долго стояло в тепле и пришло в негодность. Мы будем без конца перемывать овощи и фрукты, отказываться от продуктов, к которым, как нам кажется, прикасался нечистый человек и так далее. Одна из моих пациенток дошла в этом смысле до исключительной паранойи. Она осуществляла походы в продуктовый магазин с лупой, ее спасительницей, которая позволяла ей удостовериться в дате изготовления того или иного продукта на упаковке. Другая не ходила на рынок, поскольку, как она считала, там рассадник инфекций, привезенных из бывших южных советских республик. Третья не пользовалась общественным транспортом не потому, что там можно погибнуть, как некоторые думают, а потому только, что там ездят бомжи, которые и являются, согласно ее представлениям, основной причиной всех возможных болезней на этой планете. Четвертая не ела никаких продуктов красного цвета после того, как перенесла краснуху. Правда, как связаны краснуха и продукты, не говоря уже об их цвете, ведь это воздушно-капельная инфекция. Науке сие неизвестно. Но что нам наука? Пятая ходила постоянно в перчатках и не считала для себя возможным, дотрагиваться до каких-либо дверных ручек, поскольку, как известно, на них толстым-толстым слоем намазаны болезнетворные бациллы. Впрочем, постепенно эта дама и действительно дошла до ручки, потому что перестала касаться дверных ручек и в собственной квартире, открывала двери ногами или локтем. А каждый пришедший в ее дом гость начинал свой визит с посещения ванной комнаты. Последнее со временем стало восприниматься этой моей пациенткой как самая грязная часть ее дома. Тут-то круг и замкнулся. Пришлось искать помощи у психотерапевта. Шестая побывала в Индии, перенесла там кишечную инфекцию, получила, мягко говоря, среднее по качеству лечебное вспоможение, настрадалась, а после, уже вернувшись в Россию, отказывалась съесть что-либо, не убедившись предварительно в качестве продукта. Убеждало ее только кипячение, причем до состояния полного разваривания этого продукта, любого, до превращения его в жижу из белков, жиров и углеводов. Разумеется, вне дома она не ела ни при каких условиях. Остается добавить, что страх заражения часто увязывается с мухами, тараканами, мышами, крысами и другой живностью, считающейся идеальным переносчиком всяческой заразы, прямо-таки биологическим контейнером с инфекцией. Впрочем, я запамятовал еще об одном типе страха заражения. Продукты питания, по крайней мере, по мнению некоторых моих пациентов, как правило, полны гербицидов, ядохимикатов, а то и прямо радиации. Ходить по рынку с дозиметром с военного склада – это, надо признать, очень и очень неплохая идея. На худой конец будет выглядеть не без претензий на оригинальность.